Говорю, равновесие есть щит наикрепчайший. Против него в бессилии разбивается тьма. Молчание в равновесии мощно. Неистовству астрала двуногих можно противопоставить лишь силу равновесия. Скала не колеблется над бешенством волн, но стоит непоколебимо, и волны разлетаются в брызги и отступают назад. Так и тьма разлетится, брызгам подобно, если встретит скалу равновесие духа. Не о тьме надо думать при натиске яром, но о том, чтобы ей противопоставить непрободаемый доспех равновесия. Пусть будет, что будет, но спокойствие равновесия утверждается, несмотря ни на что. Несокрушим дух, неразрушима сущность его, и потому говорю, равновесие утверждается на основании прочном. Не беспочвенное мечтание, не иллюзии мои, непроходимость и непрочность всего, что вокруг, но вечное духа начало, но действительность сущего, но нерушимость зерна духа утверждается сознанием, когда утверждается равновесие. Огонь равновесия мощен, он бесконечно сильнее астральных огней. Эта огненная мощь нагнетается духом внутри, за броней заградительной сети, вне зависимости от того, что творится вовне. И об нее бессильно распыляется ярость волн темных. Могут очень вредить, когда есть за что и на чем удержаться, но символ равновесия — шар. На нем удержаться нельзя, на нем не за что ухватиться, на нем нельзя устоять, неуязвим и непрободаем он тьмою. Когда достигнуто состояние равновесия, можно сказать «вот наступает тьма, но не имеет во мне ничего».